Глава 20. И вот настанет день, когда отовсюду слышно, как с веток падают яблоки. Одно за другим, то здесь, то там. Потом по 3, по 4, по 9 и 20. И вот яблоки хлещут, как дождь, стучат, как подковы по мягким темнеющим травам. И ты на древе последнее яблоко. Ждешь, пока ветер медленно расшатает твое гнездо, что на небе, и наземь не зринет. И не успеешь удариться оземь, как позабудешь о том, что была когда-то яблоня или яблоки, лето или зелень внизу, и будешь падать и падать во тьму. Нет. Полковник Фрилой спешно открыл глаза, выпрямился в своем кресле-каталке. Выбросил свою холодную руку, чтобы нащупать телефон. Он все еще на месте. И прижал его к груди, моргая. «Не нравится мне этот сон», — обратился он к своей пустой комнате. Наконец, дрожащими пальцами он поднял трубку, вызвал телефонистку междугородной связи, назвал номер и стал ждать, глядя на дверь, словно в любое мгновение рой сыновей, дочерей, внуков, сиделок и докторов мог ворваться и отобрать у него последнюю роскошь в жизни, которую он позволял своим угасающим чувствам. Много дней или лет назад, когда его сердце вонзалось в ребра и плоть, как кинжал, он слышал голоса мальчишек внизу. Как же их звали? Чарльз, Чарли, Чак, да, и Дуглас, и Том, он вспомнил. Они выкликали его имя внизу в коридоре, но дверь перед ними оказалась заперта, и мальчики повернули назад. «Вам нельзя волноваться», — говорил врач, — «никаких посетителей, никаких, никаких, никаких». И он услышал, как мальчики переходят улицу, и увидел, помахал рукой, а они помахали ему в ответ. «Полковник! Полковник!» И вот он сидит в одиночестве с крохотной серой жабой, именуемой сердцем, которая время от времени еле трепыхается то тут, то там в его груди. «Полковник Фрилой», — сказала телефонистка. «Ваш заказ — Мехико-Сити, Эриксон, 3899». И вот далекий, но бесконечно чистый голос. «Буэно!» «Хорхе!» — вскричал старик. «Сеньор Фрилой? Опять вы? Это же стоит больших денег». «Ну и пусть. Ты знаешь, что делать». «Си, окно?» «Окно, Хорхе, если тебя не затруднит». «Минуточку», — произнес голос. И за тысячи миль из южных краев, из конторского здания, донесся звук шагов, удаляющихся от телефона. Старик подался вперед, прижимая трубку к сморщенному уху, которое заболело в ожидании новых звуков. Поднятие окна. «Ах!» — вздохнул старик. Звуки Мехико-Сити знойным желтым полднем в распахнутом окне в ожидающей телефонной трубке. Он представил Хорхе, стоящего с трубкой, простертой наружу, навстречу сияющему дню. «Сеньор?» «Прошу, не надо. Дай послушать». Он слушал гудки множества железных клаксонов, скрежет тормозов, выкрики уличных торговцев, продающих со своих лотков пурпурно-красные бананы и апельсины. Полковник Фрилой начал перебирать ногами, свешенными с кресла, изображая ходьбу. Он зажмурился. С неимоверной силой втянул воздух в ноздри, как бы пытаясь обонять запахи туш на стальных крюках под солнцем, облепленных мухами, словно оболочкой из изюма, запахи каменных переулков, орошенных утренним дождем. Он ощущал солнечный ожог на щетинистой щеке, и ему снова было 25. Он ходил, разгуливал, смотрел, улыбался, радовался жизни, ушки на макушке, упиваясь красками и запахами. Стук в дверь. Он поспешно запрятал телефон под полу халата. Вошла медсестра. «Привет», — сказала она. «Хорошо себя ведете?» «Да», — раздался механический голос старика. Он почти ослеп. Потрясение от обыкновенного стука в дверь так на него подействовало, что его мысли все еще витали далеко, в другом городе. Он дождался, пока его мысли вернутся домой. Это обязательно для того, чтобы он был способен отвечать на вопросы, вести себя разумно и вежливо. «Вот пришла измерить ваш пульс». «Не сейчас», — сказал старик. «Вы куда-то собрались?» — улыбнулась она. Он пристально посмотрел на медсестру. Целых 10 лет он нигде не бывал. «Вашу руку». Ее жесткие сноровистые пальцы, словно ножки циркуля, прощупали пульс в поисках изъяна. «Чем вы так взволнованы?» — потребовала она объяснений. «Ничем». Ее блуждающий взгляд остановился на пустом телефонном столике. И надо же было так случиться, что как раз в этот момент за 2000 миль отсюда еле слышно протрубил клаксон. Она извлекла телефонную трубку из-под халата полковника и поднесла к его лицу. «Зачем вы творите это с собой? Вы же обещали, что не будете этого делать. Вы только себе вредите, разве нет? Взвинчиваетесь, слишком много говорите, мальчишки скачут». «Они сидят себе тихонько и слушают», — сказал полковник. «И я рассказывал им такие вещи, о которых они в жизни не слыхивали. Я рассказывал им о буйволах и бизонах. Это стоило того. И меня это не волновало. Я был окрылен и полон жизни. И неважно, погубит меня полнота жизни или нет. Лучше испытать мгновенные вспышки вдохновения каждый раз. А теперь верните мне телефон. Раз уж вы не разрешаете мальчикам приходить и вежливо сидеть, то я хотя бы смогу говорить с кем-нибудь во внешнем мире». «Сожалею, полковник, придется сообщить об этом вашему внуку. На прошлой неделе я не позволила ему отобрать у вас телефон, но теперь, похоже, я дам ему это сделать». «Это мой дом и мой телефон. Я плачу вам жалование», — сказал он. «Чтобы я помогала вашему здоровью, а не вашим треволнениям». Она прокатила кресло по комнате. «А теперь в постель, молодой человек». Из постели он взглянул на телефон и не отрывал от него глаз. «Я выхожу в магазин на пару минут», — сказала сестра. «И чтобы вам не вздумалось снова позвонить, я спрячу кресло в коридоре». Она выкатила пустое кресло за дверь. Он слышал, как она звонила внизу с параллельного телефона. «Неужели она звонит в Мехико-Сити?» — недоумевал он. «Нет, не посмеет». Хлопнула входная дверь. Он вспоминал прошлую неделю, проведенную здесь, в одиночестве, в этой комнате, и тайные, одурманивающие звонки с континента на континент, истоки, целые страны, утопающие в джунглях, плоскогорья голубых орхидей, озера и холмы, разговоры, разговоры с Буэнос-Айресом и Лимой, и с Рио-де-Жанейро. Он приподнялся в прохладной постели. Завтра с телефоном будет покончено. Да чего же алчным глупцом он был? Он выпростал из постели хрупкие ноги слоновой кости, изумляясь, до чего же они иссохли. Они казались штуковинами, прилепленными к его телу как-то ночью, пока он спал, а его молодые ноги у него отняли и сожгли в печи. С годами большую часть его тела свели на нет, лишили рук, плеч, ног, а ему приделали суррогаты, хрупкие и бесполезные, как шахматные фигурки. А теперь они принялись за нечто более неосязаемое — память. Они пытались обрезать провода, уходившие в прошлое. Он проковылял по комнате. Схватив телефон, он сполз по стене и уселся на пол. Вызвал телефонистку. Его сердце готово было вырваться из груди и забилось быстрее и быстрее. В глазах потемнело. «Быстрее, быстрее!» Выждал. «Буэно?» «Хорхе, нас прервали». «Сеньор, не звоните больше», — произнес далекий голос. «Звонила ваша медсестра. Сказала, что вы очень больны. Я должен повесить трубку». «Хорхе, нет, прошу тебя!» — взмолился старик. «В последний раз послушай меня. Завтра они отберут у меня телефон. Я больше никогда не позвоню». Хорхе молчал. Старик продолжал. «Ради всего святого, Хорхе! Ради нашей дружбы, ради старых добрых дней! Ты не представляешь, что это значит для меня! Ты мой сверстник, но ты можешь двигаться! А я не двигался с места 10 лет!» Он выронил трубку и с трудом ее подобрал. Боль сдавила грудь. «Хорхе, ты еще на линии?» «Это в последний раз?» — спросил Хорхе. «Обещаю». За 1000 миль трубку положили на стол. Снова со знакомой отчетливостью прозвучали шаги, замерли и, наконец, подняли раму. «Слушай», — прошептал себе старик. И он услышал 1000 людей под другим солнцем, еле слышный перезвон шарманки, наигрывающей маримбу. Ах, какая славная танцевальная мелодия! Старик смежил веки и поднял руку, словно чтобы сфотографировать старинный собор, и его туловище налилось плотью, помолодело, и ощутило под ногами раскаленную мостовую. Он хотел сказать: «Вы все еще там, правда? Вы, жители города в час ранней сиесты, когда закрываются магазины, и мальчишки-продавцы лотерейных билетов выкрикивают «Лотерея националь параой!» Сегодня розыгрыш национальной лотереи. Даже не верится, что когда-то я бывал среди вас. Когда покидаешь город, он становится вымыслом. Любой город, будь то Нью-Йорк или Чикаго со всеми жителями, на расстоянии становится невероятным. Точно так же, как я невероятен здесь, в Иллинойсе, в городишке у Тихого озера. Все мы невероятно друг для друга, потому что мы не вместе. И как приятно слышать звуки и знать, что Мехико-Сити все еще есть, и его жители двигаются и живы». Он сидел, плотно прижав трубку к уху. «Наконец, самый дорогой, самый невероятный звук на свете — звук зеленого трамвая за углом, обремененного загорелыми, диковинными, прекрасными людьми, звуки других людей, бегущих, торжествующе восклицающих, вспрыгивающих на подножку, протискивающихся в вагон и исчезающих за поворотом скрежещущих рельс и уносимых в ослепительную солнечную даль, оставляя за собой шипение тортилей на рыночных жаровнях. А может, это всего лишь нарастающий и спадающий гул и шум помех в 2000 миль медных проводов. Старик сидел на полу. Время шло. Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги вошли в нерешительности, затем стали подниматься по ступенькам, забормотали голоса. «Нам сюда нельзя! Он звонил мне, говорю же тебе, ему очень нужны посетители. Мы не можем его бросить. Он же болен. Конечно. Но он сказал, чтобы мы его навещали, когда медсестры нет. Мы побудем минуточку, поздороваемся и...» Дверь спальни распахнулась. Трое мальчиков стояли и смотрели на старика, сидящего на полу. «Полковник Фрилей», — тихо сказал Дуглас. В его безмолвии было нечто, заставившее их замолчать. Они приблизились почти на цыпочках. Дуглас склонился, высвободил телефон из похолодевших пальцев старика. Дуглас прижал трубку к своему уху и прислушался. Сквозь треск помех он расслышал странный, далекий прощальный звук. За 2000 миль захлопнули окно. «Бум!» — сказал Том. «Бум! Бум! Бум!» Он оседлал пушку времен гражданской войны на площади перед зданием суда. Стоявший перед орудием Дуглас схватился за сердце и рухнул в траву, но не поднялся, а остался лежать с задумчивым выражением на лице. «Похоже, ты готов в любой момент достать свой старый карандаш», — сказал Том. «Дай-ка подумать», — сказал Дуглас, глядя на пушку. Он перевернулся на спину, разглядывая небо и деревья над головой. «Том, меня только сейчас осенило». «Что?» Вчера умер Чен Линьсу. Вчера, прямо здесь, в нашем городе, раз и навсегда закончилась гражданская война. Вчера, прямо здесь, умерли мистер Линкольн, генерал Ли и генерал Грант и еще 100 000 других, сражавшихся за север и за юг. Вчера днем в доме полковника Фрилла целое стадо бизонов величиной с Гринтаун, штат Иллинойс, сорвалось с утесов Тартарары. Вчера навсегда осела огромная туча пыли, а я в тот момент даже не осознал всего этого. Это ужасно, Том, ужасно. Как же мы теперь проживем без этих солдат, генералов Ли и Гранта, без правдивого Авраама и без Чен Линьсу? Мне никогда в голову не приходило, что столько людей могут погибнуть так молниеносно, Том. Но это произошло, и не понарошку. Том верхом на пушке глядел на неумолкающего брата. «Блокнот с собой?» — Дуглас покачал головой. «Лучше отправляйся домой и все запиши, пока не забыл. Не каждый день половина населения Земли отбрасывает копыта». Дуглас поднялся и сел, потом встал на ноги. Он медленно зашагал по лужайке перед зданием суда, покусывая нижнюю губу. «Бум!» — тихо сказал Том. «Бум! Бум!» Потом громче. «Дуг! Я убил тебя 3 раза, пока ты шел по лужайке. Дуг, ты слышишь? Эй, Дуг!» «Ладно, с тебя хватит». Он лег на ствол пушки и нацелился. Прищурился. «Бум!» — прошептал он растворяющемуся силуэту. «Бум!»